и не позволил бы вымолвить и три слова, но я был так далек от подобного предположения. Искренне говорю, что я выказал ему очень мало признательности за честь подобного открытия. Оно страшно тяготило и угнетало меня. Мне все казалось, что я сделаюсь его невольным сообщником. Ага, вот видите? Я сделал все зависящее от меня, чтобы позабыть эту непрощенную откровенность. Вы отличили меня, повысили меня в чине. Я не считал себя недостойным ваших милостей. Я всегда был искренне и глубоко предан вам. Мне в этом отношении не в чем себя упрекнуть. Гранлис поправился. Неужели я должен был выдать его, обмануть его доверие? Мне казалось, что нет. Был ли я неправ? Позвольте сказать еще следующее. Все те, которым была известна тайна господина де Гранлиса, все уже умерли. Это были и Мормон, Прюнже, Дете, а потом я. Теперь в живых остался только один я. Скажу еще, что принц, да, принц и его друзья служили вам честью и правдой и дрались как герои. Умершие теперь Рантиньи и Новар ничего не знали, а оставшиеся еще в живых Невантер, Орсимон и Мартенсар никогда и не подозревали ничего подобного. Клянусь вам честью, справедливость императора не допустит, чтобы невинные отвечали за виновных, если только были таковые. Вот, Ваше Величество, в этом заключается вся моя самозащита, наша самозащита. Наши поступки говорят за нас. Такие изменники, как мы, способны составить гордость империи. «Ого, как горделиво сказано!» — сурово промолвил Наполеон. «Вы, правда, отличались, но то же самое делали и другие, без всякой задней мысли. Они принадлежали мне всецело, они балансировали между двумя влияниями. Надо уметь выбирать между Бонапартом и Бурбоном. Вы не делали выбора. Это крупная, непоправимая и непростительная ошибка. Ваше Величество!» — воскликнул вне себя Микеле. «Вам следовало бы сказать мне это вчера. Я заставил бы себя убить сегодня утром. К несчастью, теперь уже объявлен мир. Я жду ваших приказаний. Микеле, вы удалитесь в свои владения». «Мои владения? В ваш город, в вашу деревню, в вашу хижину? Безразлично, куда именно, и останетесь там, вплоть до моего вызова». «О, Ваше Величество, покинуть армию!» Наполеон был тронут этим взрывом искреннего отчаяния, но, боясь уступить, овладел собой и стал еще суровее. «Пеняйте на себя. Не будь за вами ваших военных подвигов, я, не задумываясь, отправил бы вас в изгнание. Идите. Я больше и слышать ничего не желаю». Микеле низко склонил голову и, шатаясь, вышел, как автомат. По его загорелым щекам катились две крупные слезы. На следующий день Наполеон распустил свой штаб, предварительно наградив всех отличившихся повышениями, орденами и переводом в кавалерийские полки. Обойденными оказались лишь Орсимон, Мартенсар и Невантер, оставшиеся в капитанском чине и зачисленные в линейные полки. Они были крайне обижены, поражены подобной немилостью, но тем не менее были далеки мыслью от истинной причины неожиданной опалы. Между тем, автор всех этих невзгод, всей этой драмы, Жером Кантекор, все еще не получил награды за свои донесения и разоблачения. Савари уехал в действующую армию, а сержант-сыщик не знал, к кому ему обратиться. Его две недели продержали под арестом, пока шли следствие и проверка его показаний. Потом освободили и возвратили его капитал. 23 су. И выставили на улицу. Кантекор клокотал от бешенства. Кроме того, ему пришлось скрываться из опасений мести со стороны Фуше. до которого не могли не дойти слухи о всем этом деле.